Освобожденное платье с шелестом упало на пол. Лифчиков и трусиков дамы еще не носили, и она оказалась в моих объятиях обнаженной. Я развернул ее к себе и жарким поцелуем закусил ей губы. Не отрываясь, Анна стала расстегивать на мне одежду, швыряя ее на пол. Оказавшись голыми, мы упали на кровать. Я поглаживал ее груди, наблюдая, как твердеют соски, ласкал языком ложбинку между грудей. Анна постановала, закрыв глаза. Я спускался все ниже и ниже, покрывая поцелуями живот и бедра. Анна не выдержала, развела ноги и, рукой нащупав моего готового взорваться дружка, сама направила в горячее и влажное лоно. О! Я начал двигаться медленно, потихоньку проникая все глубже и глубже. Анну это завело. Наверное, привыкла к горячим итальянским парням. Движения все убыстрялись, дыхание становилось частым. Мы пришли к финишу одновременно. Но я тихо кайфуя, а Анна с протяжным громким криком. Я даже слегка испугался. А что подумают служанки? Анна, убирая со вспотевшего лба волосы, успокоила. Служанка одна, она будет молчать, сюда не войдет. Неужели ты испугался? Давай выпьем вина. Неплохо. Дама в постели, вино. Еще Мальборо не хватает для полного счастья. Мы, смеясь, выпили по бокалу красного вина, полежали в постели. Я рассказывал современные анекдоты, переиначив их на понятные ей термины. Кому в постели понравится умелый любовник, но зануда? Женщинам всегда нравились мужчины удалые, смелые и с чувством юмора. Далее Анна взяла инициативу в свои руки. «Сейчас я доставлю тебе редкую ласку». Итальянка начала целовать мне грудь, опускаясь все ниже и ниже. Дружок мой уже отдохнул, и головка его покачивалась. А кого здесь еще порадовать? Анна накрыла его умелым поцелуем. «О, класс! Давненько не пробовал таких ласк. Почитай 3 века. Соскучился». Анна была большой мастерицей, язычок нежно входил в головку, доставляя восхитительное наслаждение. Не могу сдержаться. Вытерев губы салфеткой, Анна, глядя на меня снизу веселыми глазами, спросила: «Умеют так женщины из твоей страны?» Я не стал ее разочаровывать. Женщины этого не любят. «Милая! Да ты доставила мне внеземное наслаждение, но и я тебя не разочарую». Я немного перекусил фруктами, запил вином. Сейчас не отказался бы и от хорошей отбивной с картофелем фри. Почему-то я после любовных игр любил набивать брюхо. Я еще порассказывал разные смешные и увлекательные истории. Анна, слушая, то хохотала до слез, то, открыв рот, внимала про разные чудеса. — И ты это все сам видел? — Ну, конечно, милая. Когда я почувствовал в себе желание, снова стал ласкать Анну. Начал с пальцев ног. У женщин довольно чувствительное место. Кстати, мужчины почему-то почти всегда игнорируют их. Затем перешел к ласкам бедер, дойдя до лона. Когда Анна уже изнывала от желания, постановала, закусив нижнюю губку, я перевернул ее на живот и, схватив с прикроватного столика флакон с каким-то масляным благовонием, вылил ей между ягодичками. Анна часто и глупо дышала. Медленно, очень медленно я вошел в нее сзади. Анна сначала испугалась, а потом сама стала медленно надвигаться на дружка. Вот уже я весь в ней. Одна фрикция, другая. Палец на клиторе. Она уже не стонет от томления. Она кричит от удовольствия в полный голос. Мне не дадут соврать. Третий раз быстрым не бывает. Анна то конвульсивно дергалась и обмякала, то начинала активно помогать. Ну, наконец, и я приплыл. Мне показалось, я неплохо провел показательное выступление. Анна в изнеможении лежала, раскинув свои великолепные волосы по подушке. Наконец к ней вернулись силы. Она промочила горло вином. «Я думала, умею все, а ты меня удивил. Ты был великолепен. Где ты этому научился? Говорят, подобное практикуют греки». «Милая, да это долго рассказывать. Я думаю, у нас впереди будет не одна ночь, и мы сможем доставить друг другу еще много удовольствия». Смотреть на нее было приятно. Щечки разрумянились, глазки блестели, соски задорно торчали на роскошной груди. «Венера!» Однако пора было и честь знать. Я стал одеваться. Анна пыталась воспротивиться. «Еще только вечер. Побудь со мной до утра». «Милая, завтра утром придут больные люди. У меня должна быть свежая голова». Мы расцеловались, и я клятвенно пообещал навещать Анну. Честно говоря, можно было и остаться, но грешен. Люблю спать один, вольно раскинувшись на кровати. Тем более не люблю спать в кровати с замужней женщиной. А приведись, муж нагрянет. Зачем мне дуэль с непредсказуемым исходом? История имела занятный финал. Мы периодически миловались с Анной, когда месяца через два она прибежала расстроена ко мне домой. «Муж приехал, а эта мерзавка Фиорина грозит все ему рассказать». «Но успокойся, милая, кто такая ты Фиорина?» «Да служанка же моя, что встречала и провожала тебя у дверей». «Ну, пока же не рассказала. Ну, наверное, она хочет деньжат». «Нет. Ты представляешь, эта мерзавка сказала, что будет держать язык на замке, если я устрою ей свидание с тобой». «Я думал недолго. Так и в чем дело? Пусть сегодня вечером придет ко мне домой». «А я?» «К тебе вернулся твой супруг. Ходить к тебе я не могу. Да и если ты будешь надолго отлучаться из дома, муж может что-нибудь заподозрить». — Да, милый, ты прав. Эх, было видно, что Анне страсть как не хочется уступать служанке, но страх быть раскрытой преобладал. Вечером ко мне пришла Фиорина, вполне симпатичная особа лет 30. Видно, страстные крики и стоны хозяйки возбудили в служанке женский интерес. А ну что же? Пока хозяйка занята, я не прочь заняться с ее симпатичной служанкой. Закрыв за собой дверь спальни и раздеваю Фиорину, я прикрыл ей рот пальцем. Только тихо, слуги внизу могут услышать.